Принцип номер 16. Не забывайте благодарить. I mean, what do I say here? Что я пытаюсь здесь сказать? Should I tell you to thank the customer? Стоит ли мне еще раз напомнить вам, что нельзя забывать благодарить клиента? I don't think I need to. Я не думаю, что это нужно. Still, this is amazing to me. Но меня это не перестает удивлять. Most companies show almost no gratitude to their customers. Большинство компаний не показывают ни доли благодарности своим клиентам. Now, as you know, I've been working in the former Soviet Union for over 14 years. Я думаю, что вы знаете, что я работаю в странах бывшего СССР более 14 лет. In almost every encounter I have with almost anybody I meet, I always say thank you. И каждый раз, когда я встречаюсь с кем бы то ни было, я всегда стараюсь сказать спасибо. This is something I was taught to do since I was a young boy. Потому что меня к этому приучили с самого раннего детства. I know that many people have been taught the same thing. Я знаю, большинству людей это тоже говорили. However, many people have not. Но многие люди этого не делают. And what is so amazing to me, и вот что меня удивляет. Even today, даже сегодня, I might go into a store, я могу прийти в магазин, I'll buy something, что-то купить, and I'll say thank you, и сказать спасибо. And still very often, и очень часто, I'll have people smile at me, мне улыбаются, blush very often, часто краснеют, and say, well, it's my job. И говорят, вы знаете, это просто моя работа. You see, I touched them. Потому что мне удалось их тронуть. They were touched that I took 2 seconds to say thank you. Их тронуло то, что я 2 секунды своего времени уделил тому, чтобы сказать спасибо. Now, I don't share this with you so that you can think that I'm some honorable man. И я рассказываю вам это не для того, чтобы произвести впечатление суперблагородного человека. I share this with you. Я хочу рассказать вам об этом. Because if we would show more gratitude. Потому что если бы мы демонстрировали больше благодарности. To every one of our customers. Любому нашему клиенту. And make the point of thanking them. И не забывали его благодарить. You know, they might like us better. Возможно, мы им начнем больше нравиться. They might forgive us when we make mistakes. Возможно, они с большей охотой простят нас, когда мы ошибемся. And they just might stick around forever. И, возможно, они останутся с нами навсегда. Recently, I was in Egypt. Недавно я был в Египте. And I go to Egypt almost every year. Я стараюсь бывать в Египте почти каждый год. It's close to where I live. Потому что это недалеко от того места, где я живу. And they've got fantastic scuba diving. И у них есть потрясающие возможности для дайвинга. Now, I've been to most of the nice hotels in Sharm el-Sheikh or Hurghada. И я посетил большинство хороших отелей в городах Шарм-эль-Шейх и Хургада. And just recently I went to another one. И недавно я посетил еще один. And it was the best I've ever seen. И он был лучшим из тех, которые я видел. Every single time. Каждый раз. I encountered one of the employees of the hotel. Когда я встречался с любым сотрудником отеля. They would greet me. Они меня приветствовали. And every time I asked them for something. И каждый раз, когда я что-то у них просил. They said with pleasure. Они говорили, с удовольствием, сэр. Every time. Каждый раз. After the first couple of days. Спустя первые несколько дней. I thought, wow, this is intense. Я подумал, это потрясающе. So I was looking to catch one of them in a situation where they didn't say it. Поэтому я специально задался целью поймать хотя бы одного из них, который не скажет эту фразу. It didn't happen. Мне это не удалось. It was unbelievable. Это было невероятно. It made me feel so valuable. Это заставило меня ощущать себя настолько ценным. It made me feel so important. Настолько важным. And it makes me want to tell you. И это заставляет меня рассказать вам. That the Marriott in Hurghada. Что отель Marriott в городе Хургада. Is a hotel experience you don't want to miss. Это отель, который вы не захотите покидать. See, now I'm helping them do business. Видите, теперь я помогаю им. Simply because they thanked me. Просто потому, что они не забывали меня благодарить. Am I a customer forever? Стану ли я их лояльным клиентом? I'm already going back in September. В сентябре я туда возвращаюсь. But even more than that, но кроме этого, I'm thinking you might too. Я думаю, что и вы туда поедете. That's the power thanking customers can generate. Именно это реальная сила простого спасибо.